Глава 4. «Я начальник стражи его святейшества архиепископа Риги», выпитив грудь, Давмонт вошел в помещение караульной стражи и коротко дернул шеей, кивнул. «Приветствую вас, славные воины!» Стражники поспешно встали. Их оказалось не так уж и много, всего-то четверо, остальные были на постах. Но парни дюжие, крепкие, да и вооружены неплохо. Короткие кольчуги, каски, все с тем же крестом святого Антония в виде буквы «Т». У каждого на поясе внушительный тесак в кожаных ножнах, в помощь ему еще и нож, а у кого и шестопер. Воины занимались каждый своим делом. Двое подремывали, развалившись на широких лавках, другой деловито чинил кольчугу, разложив ее на столе. Четвертый же яростно чистил шлем, зажав его между ногами. При появлении важного посетителя все четверо, даже дремавшие, мигом вскочили на ноги. «Начальник башенной стражи Адольф Бухгольц!» — вытянулся тот, что чистил каску. Плечистый, с круглым красным лицом деревенского пивовара. Непростой кнехт, орденский сержант. Тот самый «не дурак выпить», земляк толстощекого баварца Клауса. Князь рассчитал так, чтобы попасть именно в его смену. Надо сказать, сейчас даже друг Клаус вряд ли бы признал в князе того хитроватого русского воина, с кем познакомился совсем недавно. Нынче Давмонт выглядел совсем не так. Короткую новгородской работы кольчугу сменил длинный кольчужный хауберг с капюшоном. Поверх хауберка была надета роскошная шапка, чем-то напоминающая тюрбан. Восточная мода распространилась через крестоносцев по всей Европе, докатившись и до сих отдаленных мест. Гладко выбритое лицо князя выражало надменность и значимость, синяя накидка котта была расшита желтыми шелковыми крестами, на поясе висел рыцарский меч. Даже небольшая котомочка, мешок, висевшая на левом плече гостя, была расшита жемчугом. Все знали, что архиепископ Рижский настолько богат и влиятелен, что может держать в качестве начальника стражи и какого-нибудь родовитого рыцаря. «Меня зовут Генрих де Монсер», — продолжал незваный гость, окидывая караульщиков цепким взглядом. «Его святейшество архиепископ поручил мне проверить стражу. Прошу не обижаться, вы же знаете, архиепископ всегда отличался подозрительностью и предусмотрительностью». «Да уж слышали», — хмыкнул в усы сержант. «Но без разрешения комтура или брата Гуга фон Афенштейна ничего вам показать не можем. Так что договаривайтесь с ними, уважаемый господин де Монсер». «Признаюсь, я и не собираюсь ни о чем и ни с кем договариваться». Незваный гость неожиданно скривил губы в улыбке. «И совершенно не намерен проявлять недоверие ко столь достойным воинам. Просто сообщу архиепископу, что все в порядке. Правда, он вполне может прислать слугу проверить мою службу. Так вы ведь подтвердите, что я вместе с вами. В общем, проверил все караулы лично». С этими словами князь снял с плеч мешок и, вытащив оттуда серебряную фляжку, поставил ее на стол рядом с разложенной кольчугой. «За понимание, ежели не против. Выпьете потом как-нибудь. Так подтвердите?» «Да, конечно! О чем говорить?» «Ну, тогда желаю спокойной службы». Давмонт уже заметил все, что так хотел рассмотреть. Узкую винтовую лестницу, проходившую как раз через караулку. Лестница вела на верхние ярусы башни и вниз, в подвал. Простившись со стражниками, князь вышел на двор и поспешно зашагал к гостевому дому, где быстро переоделся и вскоре уже был готов сопровождать своего боярина в замковую церковь на церемонию клятвенного целования креста. К церкви уже проследовали оба епископа со служителями и магистр с комтуром. Ждали только русских. И те не замедлили пожаловать, оставив сопровождающих слуг на каменной площадке у церкви. Храм был небольшой и вряд ли смог бы вместить всех желающих. Что там было внутри, Давмонт не видел, и был весьма рад тому, что церемония не затянулась надолго, ибо с затянутого тучами вечернего балтийского неба уже начал накрапывать противный зимний дождь пополам со снегом. Судя по довольным лицам показавшихся на крыльце бояр, все прошло как надо. «На распятие поклялись», — погладив бороду, похвастал Козьма Косорыл. «Все честь по чести». Князь хмыкнул. Он вообще не доверял немцам, а крестоносцам в особенности. Все же Даумантас был литовским кунигасом, а у тех отношения с орденом были простыми. Или они его, или он их. Вот так. Компромиссы, ежели и случались, так лишь обусловленные тактической хитростью. Как вот Миндовг подарил рыцарям Жемайтию, приняв из рук папы королевскую корону вместе с католической верой, что вовсе не помешало ему перейти из католичества обратно в язычество. «Ты послал людей на лесную дорогу?» Улучив момент, негромко поинтересовался Давмонт. Боярин улыбнулся в бороду. «Вчера еще. Самых лучших с лошадьми. Все, как ты просил. Теперь вот только мыслю, немало ли?» «Немало». Ежась от непогоды, князь вдруг улыбнулся. «Хорошо нынче. Дождь, снег. То нам на руку». «Так ты хочешь уже сегодня? Ну а когда еще?» В самом деле, времени для вызволения Саули уже практически не оставалось. Только лишь одна ночь. Только лишь одна. «И далась тебе эта девчонка, княже?» «Она мой друг», — на полном серьезе пояснил Надежа и опора Пскова. «К тому же очень нам пригодится во время похода на Раковар. Эта девушка много чего здесь знает. Многие ее здесь поддерживают, и я бы даже сказал, любят». Козьма Косорыл покивал и махнул рукой. «Ну, как знаешь. Опасно это, князь. Вдруг да... Вот тогда будьте готовы меня выручать». «Всегда готовы, княже», — по-пионерски ответил боярин. Как еще раньше предполагал князь, магистр вряд ли бы упустил случай похвастать архиепископом, пойманной колдуньей, для чего тоже оставалось уже не так много времени. Одна ночь. Вот это. Ибо все гости собирались отправиться по домам поутру, задерживаться в замке никто не собирался. Тевтонцам не доверяли не только русские, но и епископы. Неуютно себя чувствовали в крестоносной твердыне, словно коты в мешке. Ага, вот появились. Вышли на крыльцо. Первым магистр Отто фон Роденштейн, осанистый, высокий, с косматой бородой и густыми бровями, в белом, без всяких украшений, плаще, с вышитым красным мечом и остроконечной звездою. Не тевтонский герб, меченосцев, разбитых литовцами под Шауляем, заодно, кстати, с псковичами. Те тогда помогали рыцарям, и вообще здесь, в Прибалтике, всегда была изрядная кутерьма. Так что друзья-враги частенько менялись. Под нажимом папы тевтонцы вынуждены были принять остатки разгромленных меченосцев под свое крыло, образовав ландмейстерство Тевтонского ордена в Ливонии, пользовавшееся полной самостоятельностью во всех военных и дипломатических делах. Даже свой магистр имелся, фон Роденштейн. У тевтонцев же великий магистр Анна фон Зандерсхаузен, обретавшийся в далекой Палестине. Формально фон Роденштейн должен был подчиняться именно ему. Формально, да. Следом за магистром на крыльце показались прилаты. Архиепископ Рижский, хитроглазый, с улыбчивым моложавым лицом и маленькими почти детскими ладонями, поморщившись, глянул на затянутое тучами небо и что-то шепнул своему дербскому коллеге, епископу Александру. Тот, круглолицый жизнелюбивый толстяк, лишь возвел пухлые руки вверх, дескать, на все воля Божия. В отличие от магистра, епископы вовсе не ограничивали себя в одежде. Дорогая парча, шелк, меха — всего этого было в избытке, так что почтенных прилатов можно было принять за богатых светских дворян, каких-нибудь там герцогов или графов. Правда, у каждого на шее висел крест на толсто-золотой цепи. Отличие. Ага, вот магистр что-то сказал обоим. Те закивали, пошли к донжону. Туда же и русские двинулись, на пир. Скрепить крестоцелование и вечную дружбу. Пакт Молотова-Риббентропа, блин. Как и положено по этикету, гости явились на пир со своими слугами, чтоб прислуживали за столом, ну и так, для почету. Чай не голодьба в гости приехала. На пару с еще одним воинским служкой Давмонт стоял за спиной усевшегося за пиршественный стол боярина Косорыла, цепко поглядывая на епископов и магистра. Нынче была пятница, и мясного не ели. Подавали рыбу и даже полбу. Впрочем, князь за едой не следил, ждал другого. Дождался. Вот магистр встал, поблагодарил всех гостей за то, что явились, а затем откланялся, сославшись на свое духовное звание, запрещавшее всякого рода излишества. То же самое сделали и архиепископы. И тут уж Давмонт был начеку. Видел, как сии достойнейшие пастыри спустились по винтовой лестнице вниз. Ясно куда? К ведьме. Теперь оставалось ждать. А если все пойдет не так, то действовать быстро и нагло, нахрапом, чего, честно-то говоря, совсем не хотелось бы. Однако все пошло, как и предполагал князь. Магистр и епископы отсутствовали где-то около получаса, после чего вновь появились на лестнице. Фон Роденштейн, простившись, поднялся наверх, гости же зашагали к выходу. В один миг Давмонт оказался у лестницы и, оглянувшись по сторонам, быстро спустился вниз, миновав какой-то склад. Накинув на плечи припасенный в котомочке синий дорогой плащ, стукнул ногой в люк, преграждавший дорогу, закричал: «Это я, рыцарь де Монсер из Риги! Отворяйте!» В котомочке, кстати, имелся и ломик, закаленный стальной прут. «Да что стряслось-то?» Снизу послышался недовольный заспанный голос. Заскрипела защелка, в проеме отворившегося люка появилось усатое лицо начальника замковой стражи. «А, это вы? Вина, кстати, мы еще не пробовали, служба. А епископ про вас и не спросил». «Славно, что не спросил. Да не в этом дело. Крест он свой потерял, золотой, нагрудный. Видать, хотел ведьму приструнить, да потом там и оставил. Забыл. Это с ним бывает. Меня послал поискать, поможете?» «Да уж проходите, сделайте милость, поищем». Радушно пропуская знакомого, Бухгольц погладил усы. «А точно у нас потерял? Ну, в смысле, у ведьмы?» «Может, и не там, но проверить надо». «Проверим. Осторожнее, здесь ступенька скользкая. Вчера масло пролили. Вытирали, а все одно. Не высохло еще. Гейнс, подай-ка свечку». «Да не ту, горящую, остолоп. Сейчас люк отворю. Оп! Ну вот. Давайте за мной, славный рыцарь». Едва только князь и караульный сержант спустились в подвал, как наверху послышался сильный шум и крики. В караулку же вновь постучали, поднимая на ноги недовольных стражей. «Скорее, парни, скорей! Там драка! Помогите разнять!» Драка в зале впрямь оказалась знатной. А началось все с какого-то пустяка, про который потом никто и не вспомнил. Даже зачинщика не вспомнили. Кто там кого первый оскорбил да ударил? Вроде немцы русских. Или наоборот, русские немцев. Кто уж теперь точно скажет. Один только боярин Козьма Косорыл знал все наверняка. Он драку и учинил. По слову князя. Давмонт действовал решительно и быстро. Как только кнехт отворил замок, князь тут же оглушил его ломиком и, подхватив свечку, откинул люк, заглядывая в подземелье. Пахнуло промозглой сыростью и тленом. «Ты здесь, солнышко?» Отважный молодой человек кричал по-литовски. Сауле так и значило «солнышко». «Слышу знакомый голос», — глухо отозвались из темноты. «Какой славный сон!» «Некогда про сон. Давай выбирайся скорее. Ходить можешь?» «Да, но не могу. Цепь!» Снизу послышалось характерное звяканье. Недолго думая, спасатель спустился в подвал. Дрожащее пламя свечи выхватило из темноты бледную босую девчонку, одетую лишь в разорванную рубашку. Кроме синяков под глазами и кровоподтека на нижней губе, узница выглядела вполне себе транспортабельно. И, конечно, узнала. «Ты!» «Одевайся!» Князь швырнул на пол котомку. «Там башмаки, порты. Накинешь на плечи мой плащ. Давай, поторапливайся. Я пока наверх, свяжу караульщика, как бы он раньше времени не очнулся». «Цепь!» — тут же напомнила Сауле. «Ах, да!» — Давмонт покусал губу и хмыкнул. «Однако не такая уж и толстая, ржавая вон вся. Да и вообще против лома нет приема». «Что ты там шепчешь?» «Свечечку, говорю, подержи. Ага». С цепью князь справился быстро. не столь уж она оказалась и прочной. Правда, у Сауля оставались оковы на ногах, этакие ржавые железные браслеты и звенящие обрывки цепей. Однако же делать нечего, так позвякивая и пошли, не забыв покрепче связать незадачливого стражника. Грузное тело осторожно спустили в подвал, заперли вместо узницы. До утра хватиться не должны бы. Наверху в зале все так же самозабвенно дрались. Да что там и говорить, с момента проникновения князя в караулку прошло от силы минут 5, а может и того меньше. Игорь Давмонт заранее рассчитал все, что можно было рассчитать, в том числе и эту добрую драку, в которой почему-то больше доставалось стражникам. Боярин Козьма Косорыл был человеком не слабым и недаром считался в Пскове не последним кулачным бойцом, очень даже недаром, как и второй его слуга. Стражников быстренько оглаушили, после чего, пользуясь всеобщей суматохой, утащили обратно в караулку, где накрепко связали и сунули по кляпу во рты. Можно было бы их, конечно, убить, да и не возиться. Кунигас Даумантас так бы и сделал. Кунигас. Но только не князь, не Игорь Ранчес. Тупое убийство ему все же претило. К тому же незадачливые стражи явно указали бы на неверный след. Кто там к ним приходил-то? Ах, некий господин де Монсер, доверенное лицо рижского архиепископа. И где он сейчас? Ах, уехал с утра обратно в Ригу вместе со своим господином. Ну, ищи его теперь, свищи. Хотя, что же выходит, столь славный господин помог бежать язычнице-колдунье? Тогда, может, он и сам язычник, какой-нибудь литовец или курон? Втерся в доверие к духовному лицу, даже верно крестился для вида. И вот, да-да, так все и есть. Язычники, литовцы. Что же насчет русских? Но они, конечно, тоже могли, то есть имели такую возможность. Однако зачем им язычница-то, ага? К слову сказать, так впоследствии и рассудили. Комтур даже распорядился отправить письмо в Ригу. Однако славного рыцаря де Монсера так и не нашли. Верно, и впрямь в жизни такого не было. Никакой это не рыцарь, литовец, язычник, гад. Незадачливых стражей магистр поначалу хотел казнить, но тут уж вступился комтур. И правда, как на вулкане живем, зачем же верными людьми разбрасываться? Ну, провинились, с кем не бывает, накажем. Но зачем же жизни лишать? Тем более из-за какой-то там непотребной куронской девки. Пусть даже она трижды колдунья и ведьма. Да попадется еще. По всем замкам гонцов отправить. Это все случится уже после отъезда гостей, после обедни. Башенная стража сменялась в полдень. Вот тогда и обнаружили связанных караульщиков, а беглецам было вполне достаточно времени, чтобы спокойно уйти. Тем самым хорошо знакомым князю путем, через старый нужник, притулившийся к могучей стене замка, спустились по веревке, ушли, не забыв промяукать. Сработали чисто. И не сказать, что беглецам просто-напросто сильно везло, вовсе нет. Давмонт же продумал все заранее. Правда, и элемент везения все же со счетов сбрасывать не стоило. Ну, так правда и есть. Судьба любит отважных. Уже забрезжил рассвет, когда князь с юной жрицей обнаружили на дороге небольшой отряд. Полдюжины воинов личной охраны именитого боярина Козьмы Косорыла. Первая заметила их Сауле. У девушки был тонкий слух, да и привыкла она к лесам, к густым непроходимым чащобам. Вот и услыхала хрип лошадей. Давмон бы ни за что не просек, не услышал бы. «Княже?» Спешившись, старше над воинами, плечистый чернобородый мужик лет 30 поклонился Давмонту, прижав руку к груди. Поклонясь же, не удержался, хмыкнул. «Непривычно видеть вас без бороды, господине!» Давмонт тоже посмеялся. «Борода, чай, не глава, отрастет. Медовуха есть? А как же, вона!» «Дайте допрежь деве». Они согрелись лишь в придорожной корчме, что стояла на Псковском тракте. Это еще была территория ордена, и в заведении хватало всякого подозрительного люда. Какие-то странствующие католические монахи, артельщики, торговцы, скоморохи. Жукоглазые мужики-артельщики больше походили на разбойников с большой дороги, кем, скорее всего, и являлись. Нападать на семерых хорошо вооруженных мужчин, вполне способных за себя постоять, лиходеи, конечно, побаивались. В открытую, вот прямо здесь, в корчме, явно не напали бы. А вот устроив на дороге засаду, кто знает. Впрочем, все эти мелочи сейчас мало интересовали Давмонта. Гораздо важнее было то, что случилось. Князь все же сумел спасти от жуткой доли далеко не безразличного ему человека, Сауле, юную куршскую жрицу. К тому же и русское посольство сладило свое дело. Тевтонцы целовали крест в том, что не будут поддерживать датчан. Ливонский магистр Отто фон Роденштейн так прямо и заявил, точнее, речь его тут же перевел молодой толмач из Пскова. «Нам с вами мир. Переветывайтесь с датчанами, колыванцами, ираковорцами, а мы к ним не пристаем». И хотя особого доверия к ордену ни у новгородцев, ни у псковичей не было, тем не менее считалось, что теперь можно вести полки в захваченные датскими рыцарями земли северных эстов. Здесь, в корчме, и дождались возвращающиеся на родину посольства, епископа Финогена, бояр, да возвращавшихся из Риги новгородцев с епископом Лазарем. «Ах, друже княже, как же славно сладилось все!» Козьма Косорыл от души обнял Давмонта. «Рад, что и у тебя все так же славно!» Князь предложил Сауле ехать с ним в Псков, но гордая девушка отказалась. «Крестоносцы умучили моих родичей, отняли нашу землю», — жестко прищурилась дева. «Ты это знаешь и ведаешь, что место мое здесь. Курши, ливы, эсты, их земля нынче чужая». «Так и будешь все время мстить?» «Да». «Но рано или поздно ты снова попадешься и...» «На все воля богов». Сауля безразлично пожала плечами и вдруг улыбнулась. Неожиданно, с озорной непосредственностью, так обычно улыбаются дети. Изможденное лицо ее, озаренное этой легкой детской улыбкой, вмиг преобразилось, став невероятно красивым и женственным. «И все же спасибо, князь», — порывисто схватив руку Давмонта, промолвила жрица. «Знаешь, мы много чего задумали здесь. Быть может, сожжем пару замков, пока рыцари будут помогать данам». «Но они вовсе не собираются помогать данам», — князь резко дернул шеей. Солнышко засмеялось. «Можно подумать, ты плохо знаешь рыцарей, Кунигас». Все же Давмонт не хотел отпускать девчонку. Побаивался. Слишком уж слаба еще была куршская жрица. К тому же, куда она тут пойдет? Пока еще отыщет своих. «Не надо никого искать, мой друг», — Сауля на полном серьезе указала на двух нелюдимых парней. Приказчиков или разбойных. Светлоголовые, сильные, теплые плащи, меховые шапки, за поясом широкие тесаки. «Это твои, что ли?» — прищурился Кунигас. «Мои». Девушка повела плечом. «Они давно меня увидали. Теперь ждут только знака. Не переживай, Даумантас. Эти парни готовы умереть за меня. Нет, честное слово». Игорь Давмонт вздрогнул. Показалось, будто солнышко сказала именно так, честное слово, как всегда говорила Оленька. Та самая Оленька, которую Игорь когда-то любил. Любил и сейчас, и это тягостно светлое чувство никак не хотело умирать в метущейся душе молодого князя. Кстати сказать, именно Сауля когда-то предсказала... «Я помню», — кивнув, тихо произнесла девчонка. «Все так и будет, ты знай. Ты встретишь ее. «Обязательно встретишь, просто пока еще не пришло время». «О, Господи!» — не выдержал князь. «Так когда же оно придет?» «Придет обязательно. Ты жди. И не будь таким нетерпеливым». «Легко тебе говорить». «Мне? Легко?» «Ладно». Они сидели за дальним столом, в самом углу полутемного зала, освещенного лишь парой факелов. Никто не подходил, не подсаживался, даже корчемные служки не тревожили. Об этом по княжеской просьбе позаботился Козьма Косорыл. Сбрив бороду и усы, Давмонт словно помолодел лет на 5, а то и больше. Мало кто мог бы узнать его в таком виде. Вот и русские не узнавали. Косились, кого-то привечает именитый псковский боярин. Один Феноген епископ знал, но не подавал виду. Наконец Сауля поднялась на ноги. «Куда ты?» — замахал руками Давмонт. «Посиди, поешь, отдохни». «Я уже насытилась, Кунигас». Солнышко лучезарно улыбнулось. «И со всей искренностью благодарю тебя за свое спасение. Мы с тобой еще обязательно свидимся. И сочтемся». «Сочтемся? Ты хочешь сказать...» «Я найду тебя, князь, если вдруг будут важные вести». Давмонт проводил Саули на двор. Угрюмые эсты уже поджидали у самых ворот, поглаживая по гривам коней. Трех мохнатых скакунов выносливой татарской породы. «Ишь ты!» — покачал головой князь. «Припасли и для солнышка лошадку. Заботливые. Интересно, чем им так дорога жрица? Ведь боги-то у курши и эстов разные. Впрочем, боги-то разные, а вот враг один — рыцари». «Прощай, Кунигас». Поцеловав Давмонта в губы, солнышко прыгнуло в седло и, дернув поводье, погнала коня к лесу. Не говоря ни слова, угрюмые парни эсты последовали за жрицей, поднимая поземку копытами лошадей. Князь все глядел деве во след, пронзая взглядом предвечернюю зимнюю хмурость. Обернется? Нет ли? Обернулась. Помахала рукой. И скрылась за деревьями в зарослях ольхи и осины. «Уехала», — поглядев на подошедшего боярина, вздохнул Давмонт. Козьма Косорыл, хмыкнув, пристально посмотрел на князя. «Гляжу, ты что-то не очень рад этому». «Отчего же не рад? Просто хотелось бы, чтоб эта дева пробыла со мною подольше». «Она и впрямь ведьма? Аль врут немцы?» «Пожалуй, ведьма. Но немцы, конечно, врут». Светлые глаза князя затуманились, в сознании вдруг четко представилась та, о которой только что говорила юная жрица. «Ты встретишь ее. Обязательно встретишь. Просто время еще не пришло». На двор корчмы вдруг вывалили скоморохи, принялись кувыркаться, ходить на руках, как видно, репетировали, тренировались. Любопытные быстро сбежались посмотреть. Много народу набралось, почитай почти все посольство, да еще какие-то странники, приказчики, купцы. Особенно ловко кувыркался тощий поджарый малый. Настоящий паркур устраивал. Разбегался, высоко подпрыгивал, кувыркался в воздухе, ловко приземляясь на ноги или спиной в сугроб. «А ну давай, давай, паря!» Со всех сторон подбадривали скомороха зрители. «Еще раз так опрыгнешь, куну дам!» «Лучше б феник немецкий!» Обернувшись, парень подмигнул собравшимся и, задорно тряхнув светлыми кудрями, сделал с разбега двойное сальто. «Отдает!» — качали головами купцы. Тут же с любопытством подвязались и странники, судя по длинным черным рясам и бородам, монахи. Глянув на них, как и вообще на все это веселье, Феноген-епископ нахмурился и, плюнув, ушел обратно в корчму. Скоморожье игрище церковь не жаловала, обзывая все действо глумами и кощунами. Однако Феноген не стал прогонять мимов, стар был, опытен, видел хорошо и дружине, и боярам, и самому князю сия забава нравится, так что пущай. Потом грех сей отмолят, чтоб лучше видеть, кто-то из паломников откинул капюшоны. Не у всех там оказались седые космы, вовсе не у всех. Нашлись среди странников и молодые люди. Вот один из таких тряхнул волосищами, обернулся на чей-то зов. Князь вздрогнул, не поверив своим глазам. Присмотрелся повнимательнее. Узнал монаха, узнал. Знакомое неприятное лицо, масластое и вытянутое, как у лошади. Темные волосы, прикрытые сальными прядями, оттопыренные лопухи уши. Тот самый парень на коричневой ауди-селедке, с кого все началось. Йомантас, жрец. Ну точно он, вне всяких сомнений. И лицо, и фигура, и наглый пронзительный взгляд, и улыбка, надо сказать, весьма обаятельная. «Монахов видишь?» — Давмон скосил глаза на Козьму. Кивнув, боярин сразу же насторожился. «Ну?» «И мать их надобно», — жестко приказал князь. всех четверых, особенно вон того, масластого. И мать? Козьма Косорыл любил все уточнять, даже прямой приказ защитника Пскова. И мать, подтвердил Давмонт Игорь, жестко, незаметно и быстро. Сделаю. Приложив правую руку к сердцу, боярин подозвал воинов. Четверых схваченных монахов допросили уже на Псковской земле, устроив ночевку. Допрашивал лично князь, как ему и положено по статусу, вел дознание. Уже поднабравшись опыта в этом деле, Давмонт не стал говорить с подозрительным типом вот так сразу, нахрапом. Сперва допросил монахов, причем в присутствии епископа, смиренно попросив старца Финогена задать задержанным несколько простеньких богословских вопросов. Кивнув, хитрый епископ тут же поинтересовался единосущностью Троицы и Филиокве, исходит ли Святой Дух только от Бога Отца или еще и от Бога Сына тоже. Задержанные в ответ не сказали ни слова. Троих старших монахов допрашивали по очереди. Кьомантас уже, Давмонт еще и не приступал, оставил на сладкое. «Не монаси они», — твердо заявил отец Финоген. «Нет, не монаси». Кто бы сомневался. Не добившись от странников ни слова по добру, князь, однако же, не спешил приступать к пыткам. Если это упертые язычники-литовцы, так любое воздействие бесполезно в принципе. Смерти язычники не боятся, наоборот, считают ее высшей доблестью, к слову, и самоубийство чтут так же. «Давайте молодого», — наконец приказал Давмонт. «Этих же покуда связать и в вазок. В Пскове же бросим в поруб, а там поглядим». Допрос князь вел на неширокой опушке невдалеке от главного тракта, на Изборск и Псков. Место было открытое, ветра дули, да и снега нападало маловато, так что видна была, торчала тут и там жесткая желтая стерня, за которой унылой стеною вставал лес. Парня привели под руки, притащили, бросили на колени в снег. Давмонт ласково улыбнулся и произнес по-литовски. «Ну, здравствуй, Йомантас! Лабас ритас!» Парень вздрогнул, затравленно посмотрев на князя. Вздрогнул и, что называется, поплыл, явно не отличаясь стойкостью своих старших товарищей. «Откуда вы знаете мое имя, господин?» «Ну, хватит притворяться, парень!» — нахмурился Игорь. «Давай, рассказывай, как очутился здесь?» «А, вот вы о чем!» «Да как?» Йомантас пожал плечами. «В Плесков вот решил податься, на зиму. Подзаработать? Я ведь каменщик!» «Каменщик!» — насмешливо хмыкнул князь. «А я-то думал, монах!» «Ах, вы про Рясу! Ряса их, ну, моих спутников! Эти добрые люди дали, а я... А моя одежда... Ее почти все отобрали разбойники, и вот...» «Да уж, вот вам и поплыл!» Задержанный явно валял дурака, не собираясь признаваться ни в чем. Игорь закусил губу и недобро прищурился. «Не хочешь говорить? Но это мы еще посмотрим». «Хватит болтать попусту. Ты, может быть, не узнал меня, парень? Так я не гордый. Отойду, повернусь к солнышку. Так лучше видно». Издевательски хмыкнув, Давмонт встал лицом к солнцу, только что выглянувшему из-за плотных серовато-белых облаков. Постоял немного, прикрыв глаза, потом вновь подошел к парню и устало сказал. «Ты ведь язычник, Йомантас, я знаю. Мало того, языческий жрец, Криве». «Кунигас!» — это слово, казалось, вырвалось наружу помимо воли жреца. Тот просто не сдержался, узнав князя. Без бороды и усов, верно, сделать это было непросто. Тем более Йомантас видел Игоря уже довольно давно. «Помнишь Ольгу? Утену? Языческий праздник? Как ты заманил нас? Как твой дружок, чертов жрец?» Заходясь гневом, Кунигас вытащил меч. Еще немного, и он срубил бы поганую голову молодого жреца одним ударом. Срубил бы, если б не отец Финоген. Епископ вовремя подхватил Давмонта под локоть. «Не спеши, княже, успеешь еще убить». «И в самом деле...» «Особенно-то спешить некуда». «Благодарствую, отче». Сунув в ножны добрый новгородской работы меч, князь окинул Йомантаса взглядом и спокойно продолжал разговор. «Кто ты, я уже сказал, и все твои спутники тоже язычники. Явились вы за моей душой». «Ах, Войшелк, Войшелк, все не можешь никак успокоиться. Плохой ты христианин, Войшелк». Покачав головой, князь обернулся к воинам и махнул рукой. «Оставьте нас». Потом перевел взгляд на епископа. «Отче, я хочу поговорить с ним наедине». Понятливый старец ничего не сказал, лишь уходя, осенил Давмонта Тимофея крестным знамением. Князь снова вытащил меч. Йомантас насмешливо улыбнулся и поднял голову к солнцу. «Нет, смерти язычники не боятся. Смертью язычников не напугать». Подойдя к стоявшему на коленях жрецу сзади, Давмонт острием меча перерубил стягивающие руки задержанного путы. «Вставай! Поднимайся, жену!» Парень поднялся, пошатываясь. Вытянутое лицо его казалось бледным, в глазах бегали желтые солнечные зайчики. «Ну, узнай же меня!» — вскричал, взмолился Игорь. «Я же не только князь Кунигас, ты знаешь! Помнишь Вильнюс, Каунас, Утену? Как ты за нами следил, за мной и Ольгой? Как вышел на меня в социальных сетях? Как заманил на жертвенник? Что молчишь? Не помнишь? А я вот помню, да, и не забыл твое имя!» Ни один мускул не дрогнул на лошадином лице жреца. Взгляд Йомантаса был таким же отрешенно пустым, что и раньше. «Ты был на старой коричневой Ауди», — не отставал Игорь. «Я твой автомобиль помню». Слово «автомобиль» князь машинально заменил на «самобеглая повозка». И вот это-то как раз и проняло молодого жреца. Проняло без шуток, до самого ливера, до самой души, если она вообще есть у язычников. Услыхав про повозку, Йомантас вздрогнул, посмотрев на Давмонта с таким ужасом, будто князь был не князем, а самим Пикуолисом Велнесом, жутким правителем подземного мира мертвых, явившимся по душу Криви. «Вижу, ты все же хочешь что-то сказать?» «Кто ты?» — облизал пересохшие губы жрец. «Ты знаешь». «Нет!» — вскрикнув, Йомантас закрыл лицо ладонями. «Клянусь всеми богами, нет! Знаю, что ты нальшанский кунигас, видел раньше в Утене, и где-то еще, где я не знаю. Не знаю, не помню, нет!» «А ты вспомни, гнедая самобеглая повозка, Ауди, да?» «Я явился убить твою душу!» — неожиданно выкрикнул парень. «А потом убить тебя! Монахи мои помощники! Я старший! Я старший жрец! Криви Кривейте! Наследник великого жреца Будевида! Все! Что ты хочешь еще знать? Зачем тянешь душу?» «Кто вы, я и так давно уже понял!» Князь насмешливо скривился и, наконец, убрал меч. «Невелика хитрость! Дураков издалека видать, да!» «Расскажи мне про будущее, все, что знаешь». «Про будущее?» Йомантас побледнел еще больше, хотя, казалось бы, куда уж еще. «Я не знаю, но я вижу сны. Ужасные сны, Кунигас. Будто не я, а кто-то другой, живущий в непонятном мире. Там есть повозки, двигающиеся без лошадей, да. И тебя я там тоже видел, теперь вспоминаю. То есть видел не я, а тот другой, чьими глазами я иногда смотрю во сне». «И что ты там видишь?» «Я уже сказал. Много всего непонятного». Постепенно успокаиваясь, жрец пригладил растрепанную шевелюру рукою. Сейчас он, похоже, был честен, по крайней мере, судя по виду. «Это началось с полгода назад». Йомантас продолжал тихим бесцветным голосом, словно бы разговаривал сам с собою. «Я мчался куда-то. Было так страшно, ужасно. Потом я молил богов, приносил жертвы, даже купил юную девушку-рабыню. Поначалу думал, помогло, но нет, месяца не прошло, и опять...» «Ты сказал, что видел меня?» «Да, на белой повозке, с очень красивой молодой девой». «И где я был? Что делал?» «Где, не знаю. Кажется, мельница». Вспоминая, жрец прикрыл глаза. «Да, мельница. Водяное колесо, речка, лес. Какая-то непонятная серая дорога. Серая с белой полосой. Он следил за тобой. Тот, чьими глазами я видел. Еще видел город. Очень непонятный город, чужой. Полученные от Йомантаса сведения оказались весьма расплывчатыми и отрывочными. Однако стало окончательно ясно. Этот молодой жрец и тот Йомантес из будущего связаны меж собой. И, может быть, не только с нами. «Поедешь с нами в Псков», — выслушав, распорядился Давмонт. «Отныне ты мой пленник. Да не переживай, в темнице гноить не стану». Оставшихся троих язычников князь приказал бы убить, но это было бы не по-христиански. Впрочем, их убрали и без воли Даумантаса Давмонта. Улучив момент, мужички затеяли свару со стражей, попытались бежать и были тут же убиты. Двоих закололи мечами и копьями, третьего, самого из них, хитрого или быстроногого, достали уже у леса, стрелой. По возвращении в Псков князь велел держать пленного жреца в кроме. Голодом не морить, ни в чем не примучивать, однако строго следить и, паче того, записывать все сны узников точности и подробно. Удачно сладив посольство, объединенное войско русских князей во главе с Дмитрием Переяславльским собралось в новгородских землях и выступило в путь, в скорости подступив к заснеженным берегам реки Кеголы. Там стали лагерем, совещаясь, каким путем идти далее к Раковору. Особенно-то спорить было не о чем. В датскую крепость вели три большие дороги, по ним и пошли отряды. Князь Дмитрий со своей переяславской дружиной по одной, Давмонт с новгородским посадником Михаилом Федоровичем и Тысяцким Кондратием по другой, Владимира Суздальские княжата, Святослав с Михаилом, по третьей. С новгородцами еще был князь-наместник Юрий Андреевич, надменный и гордый, он постоянно собачился с посадником, оспаривая любой его приказ. Ни к чему хорошему сие противостояние привести не могло. Но Давмон с этим ничего не мог поделать. Новгородцы ему не подчинялись. Ему вообще здесь никто не подчинялся, кроме псковичей. Всего же воинов набралось изрядно. Около 30 000. Такую ораву нужно было кормить. За всеми тремя отрядами тащились обозы. Везли продовольствие, запас стрел и вооружения, разобранные стенобитные орудия, пороки и даже деревянные корабельные помпы, откачивать воду изо рва. Новгородцы хорошо подготовились к осаде. В их обозе везли на больших санях разобранные стенобитные орудия и метательные машины. Погода благоприятствовала походу, не такому уж, впрочем, и дальнему. Особых морозов не было. Отгремели еще в крещение. Почти все время пути лишь иногда шел снег, и то небольшой. По большей же части в бледно-голубом небе ясно сверкало солнышко, вселяя в души воинов уверенность в правоте своего дела. И правда, зарвавшихся датских захватчиков давно нужно было проучить. Кстати сказать о датских завоеваниях в Прибалтике, аспирант Игорь Викторович Ранчес мало что знал, как-то не интересовался, да и не особенно-то на слуху они были, эти самые завоевания. Традиционная советско-российская история все больше ругала немецкие ордена, время от времени доставалось и шведам, и литовцам, и полякам, а вот о датчанах как-то забыли, что ли. Хотя Таллин ведь так и переводится «Да-Лин» — датский город. И основали его датские рыцари, правда, на месте древнего городища прибалтийских финнов — эстов. Этих последних славные потомки викингов, кстати, не очень-то ущемляли. И хотя большинство горожан составляли даже не сами датчане, а немцы, но и многим эстам тоже предоставлялось дворянское звание, на что неоднократно пеняли тевтонцы, традиционно не доверявшие местному населению и не ставившие его ни в грош. В чем-то рыцари были правы. Если бы крестоносные правители в Палестине привлекали колонистов, крестьян из Европы с той же активностью, что тевтонцы в Пруссии и Прибалтике, то, верно, мавры так и не отбили бы гроб Господень, и цвело бы Иерусалимское королевство по сей день. Погруженный в подобное размышление, Игорь Давмонт не сразу и заметил, как едущий впереди арьергард вдруг замедлил ход и, теряя людей, повернул коней обратно. «Вражины!» — отдышавшись, доложил Тысяцкий Кондратий, командир новгородского ополчения, весьма неглупый и знающий свое дело муж. Круглое, с заиндевевшую бородою лицо его выражало немалую озабоченность и ярость. «Засаду устроили шпыни!» Поясняя, Тысяцкий выругался и смачно плюнул в снег. «Стрелами как начали швырять! Некоторых достали! Я вот думаю, господа мои, не худо было обойти вражин лесом!» Давмонт переглянулся с новгородским посадником Михаилом Федоровичем, осанистым чернобородым боярином, державшимся весьма достойно. «По лесу, однако же, не пройдут кони», — подал голос молодой псковский олигарх Федор Скоробей. Красивый, светлоликий, в сверкающем на солнце чешуйчатом панцире и шлеме, он чем-то напоминал былинного русского богатыря Алешу Поповича. Треугольный червленый щит боярина украшал серебряный крест с косой нижней перекладиной. «Боярин прав», — быстро сообразил князь. «Михаил, пошли своих пеших. Я же возьму латников. Вперед!» Тотчас же так и сделали, как сказал Давмонт, к слову которого в объединенном войске весьма прислушивались. Отряд пеших новгородских ратников ломанулся в лес, закованные в железо дружинники пустились вслед за своим князем. Конечно, в те времена еще не создали сплошной рыцарский доспех. Однако двойная кольчуга и разного рода панцири создавали почти непреодолимую защиту от вражеских стрел. Пробить ее лучник мог, если только очень повезет, да и то навряд ли. Разве что английский высокий лук, но тут таких не имелось. Зато имелись арбалеты. Не сказать, чтоб в избытке, но были. Один из таких самострелов висел за спиной боярина Федора Скоробея. Обходя лесок, конные русские витязи наметом ринулись через небольшое болотце, промерзшее до самого дна. Впереди, на верном лихом коне, несся сам князь, надежа и опора Пскова. Сразу за Давмонтом скакал верный оруженосец Гинтерс, за ним — друг детства, литовский боярин Любард, потом псковские латники-бояре Козьма Косорыл, Федор Скоробей и, неожиданно, Гюрята Собакин. Надо сказать, Гюрята Степанович, несмотря на всю свою спесь, особенно в походе не чванился, исполняя все приказания князя. Правда, большую часть пути Собакин провел в арьергарде, ближе к обозу. Имелся у него и свой обоз, с шатрами, запасом изысканных яств и даже с гулящими девками. Ну и что с того, что девки? Зато сколько денег боярин на поход дал. Дал не просто так. И в поход отправили не зря. Датчане-то и на его северные вотчины да рыбные тони зарились. По вооружению своему русские доспешные всадники мало чем отличались от тех же датчан или тевтонцев. Как и у рыцарей, двойная кольчуга с капюшоном, хауберг, у иных еще и усиленный панцирем-бригантиной. Кольчужно-бригантинный доспех, обеспечивающий более сильную защиту, чем просто кольчуга. Бригантиной называли доспех из металлических пластин, наклепанных на суконной или стеганой льняной основе, или просто одеваемые поверх кольчуги нагрудники. Треугольный щит, меч, длинное копье, палец и шестоперы — все это тоже было одинаковым, разнились разве что шлемы, но не любили русские витязи нахлобучивать на головы тяжелые ведра. Такой шлем, именуемый на немецкий манер топфхелмом, надевался поверх кольчужного капюшона, под который, в свою очередь, надевался подшлемник из войлока, для смягчения ударов по голове. Всем бы и хорошо, надежно, да вот беда, очень плохой обзор. Потому и использовались топфхелмы, как правило, только в копейной сшибке. Для рукопашной же схватки подобный шлеп топфхелм подходит плохо, и рыцари, если дело доходило до рубки, сбрасывали его. А чтобы дорогой шлем не потерялся во время боя, его крепили к шее специальной цепочкой или ремнем. В последнее же время под топфхелм стали надевать еще один шлем – каску, цервельер или хернхаубе. В общем, много всего. Однако ж русские воины обходились без этого, предпочитая конусообразный шлем восточного типа, иногда с флажочком, яловцем, вытянутый кверху и почти всегда богато украшенный. Шею защищала кольчужная сетка бармица, и почти у каждого имелась дичина, поднимавшаяся забрала, железная полумаска с прорезями для глаза, в целях устрашения обычно оформлявшаяся в виде морды какого-нибудь чудовища. Миновав болото, всадники князя сходу вылетели к лесной опушке, где и стали дожидаться своих ополченцев, пехоту. Те так и не появились, прислали вестника, белобрысого быстроногого парня с простецким лицом и внимательным взором. Звали парня Никодим, и был он подмастерьем у одного бондаря, из тех подмастерьев, что еще называют вечными. Бедный, как церковная мышь, Никодим все же мечтал хоть когда-нибудь завести свое дело. Нужны были деньги. За этим-то парень и отправился в поход. Все это Довмонт знал со слов Степана Ивановича, сыскного Тиуна, давно положившего на Никодима глаз. Что ж, поглядим, как проявит себя парень в походе, а там и решим. Никодим, кстати, был из гюрятиных рядовичей, как и его хозяин, кузнец. Все на собаке наработали, на его усадьбе и жили. «Уходят, сволочи!» — подбежав, быстро доложил вестник. «Наши преследуют по пятам!» «Кони пройдут?» — Довмонт прищурил очи. «Не! Лес там! На конях не можно!» По приказу князя всадники спешились и зашагали следом за Никодимом. Шли быстро, снега в лесу было немного. Но деревья и кусты росли густо, да и буреломы случались, лошади не прошли бы. Уже минут через 10 князь увидел своих. Спины ополченцев серели за орешником и разросшейся густо ольхою. Кое-кто был в короткой кольчуге, большинство же в кожаных панцирях, усиленных нашитыми на них металлическими бляшками и пластинами. Секиры на длинных древках, толстые охотничьи рогатины, тесаки и лишь у многих луки. Понятно, ополченцы не профессиональные воины, а чтоб метко бить из лука, надо бы натренироваться всю жизнь. В этом смысле самострел — неплохая альтернатива. Арбалеты имелись у многих. Подумав про арбалеты, псковский защитник недовольно поморщился. Именно из подобного оружия неведомый враг достал немецкого шкипера, агента. Да что там говорить, собственного подручного не пожалел. Взял на стрелу, словно белку. «Исчезли вражины, князь!» Подбежав, доложил осанистый бородач, сотник, в наброшенной поверх кольчуги овчине. «Как сквозь землю провалились, гады!» «Искать!» — приказал Довмонт. «Никуда они не делись. Где-то здесь, в лесу, прячутся. Балки, овраги и прочие урочища. Будем искать!» Князь приказал воинам вытянуться цепью, следом за которой выстроил еще одну, добавив и третью, и четвертую. Оставшихся воинов, спешенных всадников, оставил при себе единым отрядом быстрого реагирования. «Заметите врага, трубите два раза, а ежели что подозрительно увидите, тогда три». Пошли. Зашагали по густому лесу, старательно всматриваясь в заросли. На левом фланге вспугнули кабанов, на правом — волчью стаю. Обо всем тотчас же докладывали князю, посылая гонцов-вестников. «Медведя только из берлоги не поднимите», — пошутил Кунигас. «Нам столько мяса не скушать, некогда». Боярин Козьма Косорыл рассмеялся. «Ой, княже, кабы мясо, а скушать скушаем». Пошел снег, мягкий и редкий. Здесь в лесу не было ветра, и пушистые снежинки падали, тихо кружась, с таким дивным спокойствием, словно бы и не было никакого похода, никакой войны. Князь поднял голову, невольно любуясь перламутрово-бархатным небом. Прятавшийся за облаками желтенький мячик солнца, неожиданно выглянув, весело мазнул лучиком по вершинам деревьев, тут же вспыхнувших золотом. Красиво! Была бы весна или лето, была бы радуга. Справа показалась заснеженная пустошь, река. Тонкий, покрытый коричневатыми разводами лед, даже на вид казался не столь крепким. «Не, здесь они не шли», — задумчиво промолвил Козьма. «Провалились бы, да и следов не видать. Поворачиваем, княже?» «Погоди», — Довмонт указал затянутой в кольчужную перчатку рукой в сторону густого ельника. «С чего бы это воронье-то раскаркалось?» «Действительно, вороны или какие-то другие птицы тучи взвелись к небу». Козьма Косорыл покусал губу. «Не, не просто так поднялись. Небось, чуют кого-то. Не нас, мы-то от них далече. А вон, вон, гляньте-ка!» Из ельника вдруг выскочила лиса. Рыжая красавица, махнув пушистым хвостом, бросилась к реке и, шустро перебежав ее, скрылась в желтых зарослях камыша и осоки. Давмонт махнул рукой, приказав осторожно окружить ельник, что воины и проделали, нарываясь на целую тучу стрел. Затаившиеся вражины били метко. Пораженный в шею упал один ополченец, второй. Видя такое дело, князь немедленно приказал трубить отход, после чего вызвал к себе всех сотников на небольшой совет. Тут соизволил явиться и боярин Гюрята Собакин. Надменно прищурившись, поглядел на всех, да, не дожидаясь вопросов, щелкнул пальцами. Подозвал своего человечка, Никодима. «Говори, паря, ага». Никодим оглянулся на князя, тот кивнул. «Там, в ельнике, овраг преизрядный. В нем они и прячутся», — быстро доложил молодой воин. «Оттуда стрелы летят. Укрепились славно. И бревна, и камни, и заросли. Цельная крепость». «Пошли», — хмыкнул Давмонт. «Покажешь свою крепость. Поглядим». «С осторожкою надоть. Там самострелы настороженные. Ну, как на дичь». Вовремя предупредил, чего уж. Услыхав резкий звук спущенной тетивы, князь едва успел оттолкнуть Собакина. Звякнув доспехами, толстяк-боярин полетел в снег. Короткая охотничья стрела, просвистев, воткнулась в толстый ствол росшего неподалеку ясеня, и зло задрожало, словно рассерженное тем, что не нашла на своем пути достойной жертвы. Если б не князь, нашла бы. К поверженному тут же бросились слуги, помогая своему надменному хозяину подняться, отряхивая богатый плащ от налипшего снега. Встав на ноги, Собакин прищурился. «Благодарствую, князь. Не забуду». Бросил слова, словно собаке кость. Пробурчал вроде как про себя. Однако ж, слова-то были хорошие. «Ничего, Гюрят Степаныч, сочтемся», — улыбнулся защита и опора Пскова. «Воинское дело такое. Сегодня я тебе помог, завтра ты мне...» Немного погодя, псковичи вышли к оврагу и тут же залегли за деревьями, скрываясь от града стрел. Однако быстро заметили. Падая в снег рядом с князем, крикнул Козьма Косорыл. «Интересно, как?» «Как?» Вскоре стало ясно. Кто-то из воинов заметил растянутые промеж деревьями толстые нитки. «Видно, от них сигнал и идет. Дернутся, колоколец звякнет». «Да, видно так». Так было или не так? А Давмонт все же велел от греха перерезать все нитки к чертям собачьим. Именно так он и выразился, потеряв еще парочку воинов. Ползком подобравшись ближе, князь и бояре, наконец, смогли рассмотреть пресловутую крепость. Поперек оврага лежали массивные древесные стволы, бревна, по краям которых виднелись кучи камней, за которыми и прятались лучники. Стрелы им подавали прямо из оврага, также происходила смена воинов. Настоящая крепость, только рвущаяся не кверху, а вниз, в овраг. Блиндаж, или лучше сказать, дот. Все пространство по краям оврага было заботливо расчищено. Деревья срублены, кустарник выкорчеван. Вероятно, летом здесь даже скашивали траву. Не подберешься, на рывок не возьмешь. «Что скажете, други?» Собрав совет, осведомился Давмонт. «Брать их надобно, вот чего!» Гюрята Собакин сварливо чмокнул губищами и добавил. «Я людишек своих пошлю». «Останешься без людишек, Гюрята Степанович», — отмахнулся князь. «Сам видел, даже не подползти. Стрелами всех достанут. Это ж не просто так. Постоянное убежище. Крепость». «Ну, погоди, чуть белоглазая». Обернувшись, боярин погрозил ельнику кулаком и угрюмо прищурился. «Я свое слово сказал». «Ты сказал, мы услышали», — жестко перебил Давмонт. «И еще какие предложения будут?» Олигарх Федор Скоробей, кутаясь в изысканно расшитый плащ, высказал идею поджога. «Выкурим нехристей, аки ос жалящих!» «Однако зима нонче», — вступил в спор Козьма Косорыл. «Лес-то может и не загореться, да и вырублено там все». «Я ж говорю, пошлем людишек». Боярин Гюрята Собакин все же не оставлял своей идеи. Одних стрелами посекут, других — пятых, а шестые прорвутся. Как и ранее, предложение сие положительных откликов не снискало. Терять воинов еще до главной битвы не хотел никто. Впрочем, и оставлять врагов в тылу было никак нельзя, по вполне понятным причинам. Давмонт даже подумывал было просто оставить здесь небольшой отряд, караулить затаившихся эстов. Однако еще было неизвестно, сколько здесь врагов, да и лес был чужой, и явиться на выручку вражинам могли запросто. Проблему нужно было решать сейчас. Возможно, даже так, как и предложил Собакин. Если иначе, просто нельзя. Жаль вот людей только. «Вот бы, боженька, дождь послал», — вслух промолвил кто-то. «Даже не дождь, а целый ливень. Затопило бы гадов ползучих, а?» «Затопило. Затопило бы». Князь вдруг хлопнул себя по лбу. «Место здесь низкое, и рядом река, так?» «Истину молвишь, княже, все так. И, сдается мне, в новгородском обозе помпы корабельные есть». «Чего есть, княже?» «Ну, приспособления такие. Воду качать». Помпы доставили уже через пару часов. Привезли на санях, опустили в заранее прорубленную во льду реки прорубь. Дюжи и ратники принялись качать, упарились, поскидали армяки с полушубками. Не успевая замерзнуть, вода побежала по мерзлой земле, набирающим силу потоком, стекала по ложбинке, достигнув оврага. Уже совсем скоро эсты покидали свое убежище, вернее, пытались покинуть. Выскакивали из пещеры, словно крысы с тонущего корабля. Наверху их уже ждали стрелки, по приказу Давмонта, давно уже приготовившие добрые самострелы да луки. Быть может, в теплое время года вода и ушла бы, но только не сейчас, зимой. Конечно, уходила, но медленно. Так что вскоре все подземное убежище напоминало бассейн. Враги пытались прорваться, но, получив достойный отпор, предпочли сдаться на милость победителя. Бросали оружие, выползали из оврага, жалкие, мокрые и дрожащие, вот уж поистине крысы. Искоса глянув на пленников, князь велел привести старшего, кое-что поспрашать. «Говорят, нет у них старшего», — тряхнув темной шевелюрой, озадаченно доложил верный воевода Любард. «Были аж двое, староста и военный вождь. Однако остальные убили их, те запрещали сдаваться». Давмонт осуждающе покачал головой. «Вот так войско, верное, блин». «Какой такой блин?» «Но это я так, к слову. Ты вот что, дружи Любард, коль нет вождей, веди хоть кого-нибудь». Слегка поклонясь и приложив руку к левой стороне груди, верный воевода повелительно кивнул своим воинам. Немного погодя, князю доставили воина лет 35, молчаливого, с копной светло-русых волос и растрепанной бородою. Светлые, чуть на выкате глаза, смотрели как-то застывши и обреченно. Видать, сей доблестный ратник ничего хорошего уже не ждал. Ни для себя, ни для своих сотоварищей. «Как звать?» — по-немецки осведомился Давмонт. Пленный ничего не ответил, лишь скрипнул зубами и опустил очи долу. «Не хочешь говорить? Не надо!» — сплюнув, пожал плечами Кунигас. «Я вовсе не собираюсь тебя пытать. Да и людей ваших не велю казнить, нет. И знаешь почему?» Эст торопливо поднял глаза. Похоже, что не поверил. «Потому что вы крепкие рукастые парни», — охотно пояснил псковский защитник. «Вас можно выгодно продать. Очень и очень выгодно. Так что ступай себе, утешь своих. Если это, конечно, утешение». «Да, постой». Давмонт вдруг вспомнил что-то важное. «Вы что так за рыцари-то впряглись? Что, так их любите?» «Нет, не за рыцарей», — неожиданно отозвался пленник. «За свою землю. Вы, русские, не раз приходили сюда с огнем и мечом, сжигали посевы, угоняли скот и людей». Услышав такое, князь презрительно ухмыльнулся. «За свою землю, говоришь? А она ваша, эта земля-то? Сдается мне, датская? Датские рыцари да немцы над вами, господа. А вы холопы. Что молчишь? Сказать нечего». Давмонт перевел взгляд на воинов Любарта и махнул рукой. «Увести. Полон накормить. и приставить стражу. На низком заснеженном берегу неширокой Кеголой реки, невдалеке от зарослей ольхи и вербы, разбили парчевый шатер. Избранный главой всего объединенного войска молодой переяславльский князь Дмитрий Александрович собирал всех своих воевод на совет, прекрасно понимая, что своим избранием он обязан не собственным заслугам, а воинской славе покойного отца, Александра Ярославича Грозные Очи, впоследствии прозванного Невским. Дмитрий не хотел рисковать по-пустому и внимательно прислушивался к советам людей в воинском деле куда более опытных, чем он сам. В просторном шатре собрались все князья и воеводы. Пришли и новгородский посадник с Тысяцким. Молодые Владимиро-Суздальские князья Ярославичи скромненько уселись позади всех, чуть ближе к Дмитрию пристроился и Давмонт. Остальные рассредоточились по всему шатру, загомонили. Надменный новгородский князь Юрий Андреевич, повысив голос, призывал всех идти не на Раковор, а сразу на Ревель. «Разрушим там все!» «Пожжем! К ногтю прижмем!» Еще князь Юрий требовал разрушить Нарву, ну а Раковор, или как его называли рыцари, Везенберг, оставить напоследок. «Ревель? Нарва? Да хватит ли сил-то? А по что их на Раковор тратить? Что толку с этого Раковора?» Новгородский посадник Михаил Федорович и Тысяцкий Кондратий своего князя поддерживали, кивали. Всем было ясно, почему. Ревель да Нарва – морские порты, старинные новгородские соперники-конкуренты. Разорить их, а уж потом можно и Раковором заняться. «Гиблое дело предлагаете», – не выдержав, поднялся с лавки Давмонт. «В Раковорской крепости большое войско. Ну, пойдем мы на Ревель или Нарву. Раковорские рыцари нам обязательно в тыл ударят». Не успел князь закончить, как тут же послышались одобрительные голоса. «Верно, – говорит Литвин, – верно!» Юрий Андреевич, впрочем, не унимался, все звал походом на Ревель. Выслушав, Дмитрий Александрович призвал всех к порядку. Пригладил ладонью небольшую черную бороду и с хитрецой глянул на князя Юрия. «У вас, новгородцев, вече сильно. Вот и мы тут сейчас устроим вече. Поглядим, кто тебя поддержит, а кто Давмонта Псковского». «Ха! Псковского!» Юрий нехорошо ухмыльнулся, явно не считая Литвина законным псковским князем. «Эх, двинуть бы ему промеж глаз! Прямо по наглой морде!» — помечтал Давмонт Игорь, глаза прикрыв. Слышал, как многие именно его поддержали. Не в том, конечно, чтобы морду наглому князю набить, а в том, чтобы сначала рыцарское войско в Раковаре, если и не разбить, так хотя запереть осадой. А уж потом можно и подумать насчет Ревеля-Колывани. Большинством голосов победила точка зрения псковского защитника князя. Еще бы. Новгородцы-то понятно, в свою дуду дудели. Но ведь и обо всех остальных тоже думать нужно. И об общей безопасности того паче. Не тот противник рыцарей, кого можно с нахрапа взять. Да не так их и много, данов рыцарей, уходя бурчал себе под нос князь Юрий. Тем более немцы им помогать не станут. Не зря ведь крест целовали, клялись. Посадник Михаил Федорович лишь хмыкнул. «Ой, не верю я немцам, княже, ой, не верю! Мало они нас обманывали-то, а?» У каждого воеводы, у каждого боярина в лагере псковичей, вытянувшемся подальше всех прочих от реки, на самой опушке густо смешанного леса, был свой шатер. У кого поскромней, у кого побогаче, но самый скромный у князя. Обычный походный шатер, палатка с развивающимся флагом-гербом, золотой на лазоревом поле подковую. Самый же богатый шатрище, ясно у кого, у боярина Собакина, Гюряты Степаныча. У него и обоз большой самый. Туда Давмонт пленных эстов отправил. Велел стражи приставить, следить да подкармливать. Боярин зубами скрипнул, однако же отказать не отказал. Может, просто побоялся спорить, а может, все же испытывал благодарность за собственное от вражеской стрелы спасение. Как бы то ни было, я взял Собакин пленников, исполнил приказ княжий. Однако ж вечером Давмонта в шатер свой не пригласил. Впрочем, никого не пригласил Гюрята Собакин. Он на особицу сам с собой любил гулять, с клевретами верными, да подпевалыми льстецами. Вот и неслось на весь лагерь. Слава нашему родному Гюряте Степанычу! Ох, Гюрята Степаныч, ты один наша надежа и опора, побольше б таких в Обскове людей! Таковые слова хорошо были слышны в соседнем шатре, тоже боярском, но куда скромнее. Впрочем, на собакинские словословия там не обращали внимания, не прислушивались. Там другая игра шла. Хозяин шатра сидел спиной к жаровне, к углям, так что не видно было лица. Да и вообще в шатре было темновато. Перед ним, поминутно кланяясь и зажав снятую шапку в руке, стоял невысокий воин. Обычное крестьянское лицо, борода клочками, поверх короткой кольчужки овчина мехом наверх. На поясе, однако же, непростой тесак, меч. Видать, трофей или подарок. Однако ж, кто бы мог простолюдину столь дорогой подарок преподнести? Меч. Не по сеньке шапка. «Подойди, Дементий, возьми». Милостиво кивнув, боярин протянул воину некий весьма необычный предмет, в котором опытный взгляд признал бы рукоять рыцарского меча с серебряным крестом на самом навершье. Верно, из Палестины тот крест. А в полой рукоятке мощи какого-нибудь почитаемого святого. Покажешь это любому рыцарю. Тебя проведут к магистру или к одному из комтуров. Расскажешь, сколько воинов, кто командует, и все то, что магистр или комтур спросит. Потом вернешься сюда, все так же незаметно лесом. Все понял, Дементий? Понял, мой господин. Воин низко поклонился и сунул рукоять меча за пояс. Смотри, не потеряй. И помни, уже очень скоро ждет тебя награда. Когда рыцари явятся в Обсков, ты будешь назначен Тысяцким. Тысяцким? Счастливо ахнул Дементий. Но, господине, я же... Не боярского рода, хочешь сказать? Это ничего. В Новгороде чай не все бояре в Тысяцких. Верь, так и будет, Дементий. А теперь ступай. И да пошлет Господь тебе удачу. Выпроводив ратника, хозяин шатра вальяжно вытянул ноги и потянулся к походному столику, где стоял невысокий кувшинец с вином. На поясе боярина глухо звякнули серебристые бляшки, украшенные затейливой арабской вязью. Никодим Рядович, обычный подмастерье, а ныне доблестный воин батюшки боярина Гюряты Степаныча, задумал починить прохудившийся бочонок. В рассохшемся бочонке хранилось сало, ныне привлекавшее своим аппетитным запахом всякую живность, в основном ворон. Наглые птицы так и велись над шалашом, а скорее просто навесом из лапника, который Никодим делился еще одним ратником, Ивановым Карасем, большим любителем поспать, к слову. Вечерело, и приятели развели рядом с навесом небольшой костерок. Все как надо сладили. Расчистили от снега землю, притащили из лесу хвороста, как все. Хоть и не шибко-то большой морозец нынче стоял, а все ж замерзать как-то не очень хотелось. С костерком же ночлег в чужом недобром краю казался куда как уютнее, и костерков таких вокруг горело множество, ибо кругом рос густой лес, и дровишек, слава богу, хватало. Напарник, Иванов Карась, храпел так, что временами казалось, будто это именно его могучий храп прижимает к земле хиленькое оранжево-желтое пламя, что, конечно же, вряд ли соответствовало действительности. Осуждающе покачав головой, Никодим осмотрел бочонок и причмокнул губами. Однако не так ведь и трудно починить. Обруч только новый сплести взамен старого. Запросто. Ольхи неподалеку, у леса целые заросли. Тем более еще и не начинало темнеть, хоть тусклое зимнее солнышко и подмигивало из-за кучевых облаков над дальним лесом. Маленький оранжевый шарик уже цеплялся за вершины деревьев, и надо было поторапливаться. С наступлением темноты Давмонт князь удваивал караулы так, что к ольховнику уже нельзя будет подойти, без риска словить стрелу или сулицу. Поставив бочонок поближе к безмятежно храпящему сотоварищу, молодой воин поднялся на ноги и, швырнув в костер побольше хвороста, поспешно зашагал к реке. Именно там и росла ольха, в количестве просто неимоверном. Добравшись до заветных зарослей, Никодим вытащил нож и вдруг замер, увидав, как кто-то из воинов, таясь, пробирается по льду реки. Незнакомец шел именно что таясь, воровски. Не по натоптанной водоносами ратниками тропинки шагал, взял куда круче, пробираясь той же ольхою, зарослями, небось не думал, что кто-то заметит, и все же оглядывался. Вот и сейчас оглянулся. Прищурился Никодим, узнал. Аж присел, хлопнул себя по армячку руками. «Ох, ёпстать, это ж не как Дементий слуга! Ну, точно он! Что же воевода-то его боярин?» Чьи-то шаги послышались вдруг прямо за спиной Никодима. Легкие такие шаги, крадущиеся. Выхватив тесак, ратник резко повернулся и растерянно сунул свое орудие обратно в ножны. Поклонился, узнав того самого боярина, воеводу, чей холоп Дементий сейчас куда-то подался, похоже, задумал сбежать. «Тсс!» Кивнув, боярин прижал к тонким губам указательный палец. «Я паря давно за чертом этим присматриваю. Мыслю перебежчик он». «Ой, господине!» «Мы посейчас с тобой вместе его и возьмем. Никуда он от нас, паскуда, не денется». Никодим аж покраснел от ощущения собственной важности. «Еще бы! Видано ли дело? Сам боярин его в напарники берет. Так ведь и сказал. Вместе!» «Давай-ка побыстрее пойдем. Оружие, тесак, у тебя?» — спросил, улыбнулся боярин. Поясок поправил. Красивый такой поясок, с серебряными бляшками, а на них узоры какие-то. «Еще и ножик найдется!» «Добро! Ну иди, иди! А язм за тобою!» Взыграла у парня кровь, пуще прежнего собой загордился. Одно сейчас тревожило, не сплоховать бы. А ну как упустят переветника. Боярину-то что? Он, небось, не успех на того же Никодима и повесит. Нельзя сплоховать, нет, никак не можно. Хорошо б его прямо на реке и мате. Обернулся Никодим. Что-то в руке боярской блеснуло. Блеснуло, да пронзив армячок, ужалило прямо в сердце. И померкло все. Словно вот так вот резко сразу наступила пришла ночь. «Ну, лежи, дурачок!» Наклонясь, боярин тщательно вытер нож об рубаху убитого. «Лежи!» «А нож добрый, славный подарок. Помнится от шкипера. Тот тоже славный человек. Был!» Снова улыбнулся боярин. «Теперь уж сам себе. Сам себя же и похвалил. Недаром проводить слугу вышел. Не вышел бы, бог его знает, как бы тут все еще сладилось». Сунув нож за голенище мягкого замшевого сапога, боярин проводил взглядом благополучно скрывшегося на том берегу Дементия и спокойно зашагал себе обратно в лагерь. Только вот путь его неожиданно прервали. Слева откуда-то из кустов выпрыгнул вдруг ухватистый парень в лаптях и добротном полушубке под поясанным кожаным поясом, за которым болтался изрядных размеров нож. Боярин вовсе не был трусом. Живенько отскочил назад, выхватил из ножен меч, да возопил грозно: «А ну, на колени!» Бродяга послушно упал коленями в снег и, сунув руку за пазуху, вытащил оттуда круглый кусочек пергамента. «К герцогу Давмонту слово имею! К нему пришел!» Ежели б не набежали тут же ратные людишки, пришил бы бродягу боярин от греха. Однако же не вышло. Народищу сбежалось изрядно. И самое-то худое, Давмонтов оруженосец Гинтарс тут как тут. Ну, понятно. Его нынче очередь держать ночную сторожу. К Давмонту, говоришь, слово имеешь? О, да, да, вот, ему передай, он поймет. Взяв в руки кусочек пергамента, молодой литвин едва не расхохотался. На листике, прямо посередине, было нарисовано забавное лучистое солнышко. Переправившись через реку Кеголу, объединенно-русское войско выступило в направлении Раковара. Князья и воеводы отдавали приказы, строились в походные колонны полки. Правда, если б кто-то из лазутчиков мог сейчас видеть, а, впрочем, быть может, и видел, наблюдал, русских, он был бы, мягко говоря, в недоумении. Вроде бы готовились к переходу, пусть к не такому уж и дальнему, однако оружие уже сейчас было приведено в состояние ожидаемого близкого боя. Шлемы на головах у всех, щиты, длинные копья, длинная двойная кольчуга и тяжелый шлем. Не такая уж и удобная вещь для похода, не говоря уже о тяжелом таранном копье. Тем не менее, даже князья надели шлемы с личинами, взяли в руки копья и щиты, освобождая оруженосцев. Правда, так поступили не все. Лишь только те, кто поверил взволнованным словам псковского князя. Главный в этом походе Дмитрий Переяславский, может быть, и не поверил, но все же проявил разумную осторожность и предусмотрительность, став примером для своих воинов. Но, увы, не для всех воевод. Лишь молодые Владимиро-Суздальские князья, Святослав с Михаилом, в любой момент были готовы к бою. Также и псковичи. Новгородцы же беспечно посмеивались, мол, успеем еще шелома надеть, недолго. Юрий Андреевич, надменный новгородский наместник, так и ехал без шлема, нахлобучив на голову мохнатую бобровую шапку. Тяжелый чешуйчатый панцирь князя пока пылился в обозе, лишь легкая короткая кольчужка прикрывала грудь. Щит и неудобное в походе копье, само собою, вез верный оруженосец, горцевавший позади князя, на не таком уж и лихом коне. «Эй, пскопские!» — смеясь задирали новгородцы. «Не рано ли на осаду собрались? Они копьями стены раковорские собрались таранить. Или шеломами с разбегу?» Псковские ратники угрюмо молчали, лишь некоторые огрызались, но, слава богу, не доходило дело до драк. Низкое балтийское небо затягивали перламутровые облака, иногда шел мягкий снег, а бывало, что и проглядывало солнышко, вот как сейчас. Выглянуло, улыбнулось, отразилось в шеломах, словно благословляя ратников, вселяя удачу. Но тут вдруг что-то заблестело впереди, совсем рядом, за редколесьем. Интересно, чему б там блестеть? А тоже шлемом, тяжелым рыцарским ведром топфхельмом. Врагов оказалось много, очень много, куда больше, чем рассчитывали русичи. В лучах золотистого солнышка сверкали латы и шлемы. Угрожающе покачивались наконечники копий. Нетерпеливо перебирали копытами, покрытые длинными накидками, кони. Легкий ветер развивал над вражеской ратью знамена, красовались на щитках и рыцарских коттах разноцветные гербы. Среди них черный тевтонский крест на белом фоне. «Немцы!» — ахнули воеводы. «Вот ведь сволочи! Нарушили целовальную запись, ага!» «Да плевали они на эту запись!» «Правду говорили! Нельзя немцам верить! Покарай их, Господь!» «Да!» На помощь датчанам, нарушив недавно данную клятву, явились и немцы, точнее, ливонские рыцари-крестоносцы, кроме немцев, имевшие в своем составе целую тучу рыцарей почти со всех европейских земель, разве что окромя самых дальних, Португалии с Испанией. Тамошним рыцарям было чем заняться и у себя, отвоевывая захваченные маврами земли. Презрев целование креста, крестоносное воинство явилось во главе со своим магистром, Отто фон Роденштейном. Рыцари уже выстроились в свинью, удобнейший строй для атаки. Удобнейший вовсе не для того, чтобы, как писали позже некоторые историки, нанести таранный удар по врагу. Толку от такого удара было бы мало, ведь большинство воинов оставались в задних шеренгах и ничем не могли помочь своим сотоварищам, пусть даже самым опытным и крутым. Да и окружить такую колонну было бы довольно легко. Враги ведь тоже не дурни. Свинья или кабанья голова, как говорили сами рыцари, нужна была для того, чтобы воины, приближаясь к врагу, смогли сохранить четкий и плотный строй. Достигнув противника непосредственно перед атакой, тевтонцы, словно разбитые бильярдные шары, рассыпались по всему фронту. Немцы все-таки решили помочь датчанам, несмотря на все разногласия, ударить единым фронтом и победить. Русских, правда, было больше, но когда превосходство врага останавливало рыцарей? Крестоносцы послали гонцов к датчанам почти сразу же после того, как поклялись русским не вмешиваться. Вмешались, не боясь самого Иисуса Христа. Клятва преступники, сволочи, лживые твари все же пришли. Именно об этом еще вчера Давмонта предупредила солнышко, послав своего человека. Решение магистра помочь данам быстро распространилось среди орденских братьев и кнехтов. Да подготовку стремительного похода и невозможно было скрыть. Об этом предупредила Сауле. И ради этого Кунигас поспешил на ночь, глядя к Дмитрию, срочно созывать совет. Предупредил. Однако ж не все вняли. Что ж, бог им судья. Грозная рыцарская свинья уже начала свой разбег. Затрубили трубы, взметнулись в небо сигнальные стяги. Опустились, легли на упоры длинные тяжелые копья. Под копытами лошадей задрожала покрытая снегом земля. Не так уж и много нынче было снега. Ветер сдувал, да и почти всю зиму частенько шли дожди.